Группа посетителей Родины и корейцев в Японии во главе замначальника управления президиума ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии Хан Бонхи, которая прилетела в Пхеньян 11 августа, посетила с цветами бронзовые статуи великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуди.